Хм, но статью в свою газету вы про него все-таки написали. Только это вас и оправдывает, ваше сиятельство. Светлана Николаевна, а может обойдемся без трескучих титулов? Поверьте, и так в ушах звенит, а тут вы еще. Тогда уж и вы меня без отчества именуете, а то я начинаю чувствовать себя старухой. Бр, как неприятно. Договорились. Света, я вообще-то по делу решился вас побеспокоить. Ну, конечно же, для чего же еще интересный молодой человек может позвонить в меру симпатичной девушке? Очень даже симпатичной девушке, мягко поправил я журналистку, раз уж она сама напрашивается на комплимент, но дело у меня серьезное. Мне с вашим отцом нужно встретиться. Не поможете? Денег просить станете? Или инвестиционный проект желаете предложить? Послышался в голосе девушки откровенный сарказм. «Не то, ни другое», — открестился я, услышав на другом конце линии еле различимый вздох облегчения. «Мне сплавы особые нужны, жаропрочные, для авиации, и не только. Взамен могу ему предложить уникальную технологию. А мне? Что вам?» «Не понял я вопроса. Мне что предложите?» «За помощь. А что бы вы хотели?» Улыбнулся я, ожидая услышать что-то забавное. «Сначала честный ответ на один вопрос. Хм, ну давайте попробуем», уже менее уверенно проговорил я в трубку. «Вы на свадьбе будете в черном?» «Нет», замотал я головой, словно девушка могла меня видеть. «Плюс 5 торгово-техническому училищу», чуть слышно прошелестела трубка, видимо отодвинутая далеко в сторону. «Что вы сказали? Это не вам. Значит, так, мне нужна цветная фотография вашего свадебного костюма. Как только она будет готова, звоните. Я тогда с отцом начну договариваться. Учтите, это непременное условие и оно не обсуждается», — выпалила вторая в трубку, и едва заметно хихикнула в конце. «Вообще-то фотография у меня есть. Правда, не совсем костюма, а меня в костюме. Если не секрет, зачем она вам? Ну, не над кроватью уже повесить. Невестам вашим покажу. Хм, понимаете, Светлана, я как бы сюрприз хочу им сделать, и показ свадебного костюма раньше времени в мои планы не входит. Совершенно не входит», постарался я говорить максимально убедительно. «Олег, сюрпризы на свадьбе положено невестам делать, а никак не женихам. А вы своими тайнами и секретами можете запросто испортить им праздник. Про сочетание стиля и цвета я говорить не стану, меня предупредили, что в этом вы не разбираетесь. Вам подсказать, как долго вам будут напоминать ваши жены про испорченную свадьбу из-за чьего-то глупого желания сделать им сюрприз? Всю жизнь», — уныло озвучил я самую ожидаемую перспективу. «И даже дольше», — оптимистично отозвалась собеседница, «так что с вас фотография, и вы мне еще должны останетесь за спасенную счастливую семейную жизнь. Ну, это уже мелочи. Тортиком рассчитайтесь, с которым завтра к обеду явитесь. Считайте, что я вас пригласила. Обедаем мы обычно в час пополудни, так что не опаздывайте». «Ну, что, договорились? Увидитесь с Второвым». Перебивая друг друга, встретили меня компаньоны, стоило мне вернуться к ним в комнату. «Да, но знали бы вы, чего мне это стоило». Устало плюхнулся я в кресло. Переглянувшись, Густавсон с Усольцевым сдвинули со стола развернутые было чертежи и вытащили из тумбы стола припрятанные там стопки и начатую бутылку Шустовского, сопроводив это блюдцем с порезанным и уже слегка подсохшим лимоном. Город Электростель находится километрах в 50 восточнее столицы. Когда к нему подлетаешь, то издалека можно увидеть огромные трубы, испускающие длинные хвосты белого дыма. Промзона при городе просто огромна. Прямоугольники производственных зданий очерчены железнодорожными путями, словно оправой. Жилая часть города тоже найдет, чем удивить. В первую очередь, абсолютно прямыми, необычайно широкими улицами и нарочито прямоугольной планировкой кварталов. «Здравствуйте, Олег Игоревич. Фотографию не забыли?» Светлана II легко сбежала по лестнице, дожидаясь, пока я передам в руки прислуги верхнюю одежду. «Далась вам эта фотография?» — проворчал я, запутавшись в застежках куртки. «Привез, конечно же, и торт, и фотографию». Торт забрала горничная, а конверт с фотографией у меня проворно выхватила из рук Светлана. «Вы знаете, Олег Игоревич, а ведь я вас обманула», — произнесла она, отойдя к окну и рассматривая фото при уличном свете. Я чуть поморщился. Потерять полдня на полеты и вернуться не солоно хлебавши — слишком непозволительная роскошь для меня так временем теперь разбрасываться. «Помните, я обмолвилась, что не стану вашу фотографию над кроватью вешать. Теперь точно повешу. Вы такая душка. Просто мача-мача. Гораздо лучше выглядите, чем на всех других снимках из журналов. «Ой!» – вдруг пискнула Светлана, видимо сообразив, что сказала что-то лишнее, и прижав фотографию к лицу, умчалась вверх по лестнице. «В зал проходите, там уже накрыто», – раздался пару секунд спустя ее голос откуда-то сверху. «Ага, а вот и наш гость пожаловал», – услышал я приятный баритон хозяина дома, мужчины чеховской наружности в длинном расстегнутом сюртуке, жилетке и в выбивающемся из образа необычном белом галстуке изрядной ширины. А его сиятельство изрядно молод, оглядел меня еще один мужчина, отличающийся необыкновенно пышной бородой, расходящийся надвое. Владимир Ефимович Грунгержемайло, профессор. Князь Олег Игоревич Бережков, на правах хозяина представил нас друг другу второв, справедливо полагая, что сам он достаточно известен и без представлений, так что, господа, по аперитивчику, для аппетита, и к столу пройдем. Ваше сиятельство одинарный предпочитает, или комбинированный, старательно скрывая усмешку поинтересовался второв. Мое сиятельство предпочитает общаться без титулов, а выбор аперитива на ваше усмотрение. Я не притязателен к еде и напиткам, спокойно ответил я, заслужив одобрительный взгляд профессора и еле слышное хмыканье от второго. И чем же привлек аж целого князя обычный сталепромышленник? Поинтересовался Николай Александрович, когда мы отошли к небольшому столу, сделанному из толстого полированного стекла и ознакомились с выбором напитков. «Бехеровка», — определил я, попробовав на вкус приглянувшуюся стопочку, «жаль, лимона с солью нет. Впрочем, она и так хороша, тем более в нынешние морозы. А вам полноте, Николай Александрович, не дело прибедняться, когда вы лучшую в стране сталь варите. Я, на вас ориентируясь, широкоподшипники делать собрался, кольца для двигателей, а теперь и для нашей авиации особые сплавы потребуются. Где же их взять, кроме, как у вас, и какие же широкоподшипники у нас нынче князья делают?» Пригладил бороду Владимир Ефимович. «Хорошие, профессор, очень хорошие», покивал я головой, роясь в кармане, серьезному станочному мастеру я их показывал, так он в восторге был. Наконец-то потерянный подшипник нашелся, запрятавшись было под связкой тяжелых ключей, и я, надев его на палец, привычно наподдал по нему ногтем. Нравится мне медитировать под бег крутящейся стали. Мои подшипники умеют долго крутиться, в чем и убедились собеседники, по очереди повертевшие забавный кругляш. А как вдруг не получится у меня ваши потребности в стали покрыть, что тогда делать станете? Отдав какое-то распоряжение слуге, вернулся к нам отошедший было второв. У других придется искать, а то и самому плавку осваивать, пожал я плечами, и, обернувшись на шум, заметил, что нам несут лимоны. Не пропустил, значит, заводчик мое пожелание мимо ушей, озаботился лимонами. Видали, Владимир Ефимович, как у молодежи все просто, заулыбался заводчик во весь рот, демонстрируя отлично сохранившиеся крупные зубы. Мы с тобой, два дурака, всю жизнь на плавки положили, и то считаем, что и половины не знаем того, что знать бы хотелось. А тут, оказывается, дело-то не хитрое. Пришла нужда, ты раз-два и сварил сталь, какую требуется. Так что ли, князь? Примерно так, согласился я по привычке, только времени постоянно не хватает ни на что. А стали, ее ведь много понадобится и разной. Не разорваться же мне, опять же в химический состав вникать придется. А сами плавки, дело плевое. Раз уж вы действительно многого не знаете, то кое-что могу вам показать. Только мне кусок металла потребуется приличный, скажем, с хорошую кувалду размером, а то и побольше. Простите, зачем? Собеседники так слушали меня со все возрастающим удивлением, а последняя просьба так и вовсе привела их в откровенное недоумение. Вы же плавку хотели увидеть, или я ошибся, и вы не пытались мне недоверие выразить? Холодно спросил я у второго. Натренировался. После разговора с Антоном о предуготованной нам роли злодеев, полвечера просидел, строя перед зеркалом грозные хари. Раз уж нам с ним выпало имперскими страшилами стать, то и типаж должен соответствовать, и морда лица должна в запасе иметься, подходящая случаю и образу. Вот и осваиваю новый вид лицедейства на практике. Плавить здесь собираетесь? Второв попытался то ли съязвить, то ли перевести все в шутку. Как бы то ни было, но ирония не получилась. Слишком уж растерянно у него прозвучал голос. Никак не ожидал он столь резкой перемены в разговоре. Могу и здесь, но лучше все-таки на улице. Допустим, вон там, за окном, что у вас? Показал я пальцем на заснеженное возвышение, находящееся в шагах в 10 от дома. Клумба. Пойдет. Пусть туда железяку какую-нибудь притащит и на столбик поставит, тот, что в центре находится. И не пострадает ничего, и нам удобно смотреть будет. Я развернулся и отошел к столу с напитками. Бехеровку у второго небольшими стопками наливают, граммов по 30, так что можно и повторить, под принесенные лимоны. Пить пришлось в одиночку, разглядывая в окно зимний пейзаж. Профессор с заводчиком ушли к дверям и там вполголоса давали какие-то распоряжения прислуги. Вскоре я услышал, как громко хлопнула входная дверь, а там и двое мужиков появились у клумбы. Потоптавшись, они пробили подобие тропинки и водрузили на столб явно тяжелую железяку. Приглядевшись, я опознал наковальню, здоровенную, пуда на 1,5-2, не меньше. Похоже, Фторов на досуге прямо у себя дома кузнечным делом балуется. «Эх, раззудись плечо, размахнись рука», — произнес я вполголоса пришедшие на ум слова старинной песни, и принялся за работу. Изначально я не собирался делать ничего сложного. Так, изобразить кокон, да выплавить какую-нибудь лепешку из того металла, что принесут. Опыт есть. Я даже Дарье как-то раз метательные ножи случайно расплавил. Но при разглядывании клумбы родилась мысль. Толку от лепешки выйдет немного, а вид из окна никуда не денешь. Опять же металла вдосталь. Пока металл плавился, повиснув над клумбой ярким огненным шаром, я прикидывал, как и что буду делать. В какой-то момент поймал себя на том, что пытаюсь пальцами изобразить лепку из пластилина. Попробовал привязать магию к жесту, со скрипом, но дело пошло. Сначала мне удалось ущипнуть край шара, а потом и полосы прихватывать научился. Жутко неудобно, правда, но особо выбирать не приходится. Сколько там лепестков у тюльпана, вот хоть убейте, не помню. Впрочем, какая разница, у меня будет 4, этакий лаконичный тюльпан. 4 остроугольных лепестка и шишечка в середине, хм, вроде похоже. Теперь ножку чуть вытянем. Я досадливо отмахнулся от дыма, мешающего работать. На редкость вонючие сигары у второго, да и папиросы у Грунга Жемайла немногим лучше. «Папа, почему ты куришь в обеденном зале?» Услышал я голос Светланы. Заводчик закашлялся и начал быстро тушить сигару, тыча ей в недоеденные мной лимоны. Что сделал профессор с папиросой я не видел, так как у меня как раз шел ответственный момент вытягивания ножки, что оказалось непростым делом. «Чем вы вообще тут занимаетесь?» Никак не хотела успокаиваться второго. «Цветы выращиваем», — ответил я, поскольку заводчик все еще кашлял, а Грунга Жемайла куда-то ретировался и благоразумно затих. «Какие еще цветы?» «Стальные. Какие и должны расти у стального короля империи», — твердо и весомо ответил я, довольный оконченной работой. Цветок был сформирован. Осталось подержать его до остывания и затем воткнуть в середину клумбы. «Ой, что это?» Выглянула Светлана из-за моего плеча, увидев парящую в воздухе стальную икебану. Посмотреть было на что. В центре металл остыл до темно-вишневого цвета, а на более тонких лепестках появились цвета побежалости, изрядно оживив стальное изделие. «Я думаю, тюльпан, не похож?» Испытал я то чувство неуверенности, которая хорошо знакома любой творческой личности, впервые выставляющей свое творение на суд общественности. «Похож, еще как похож», — чересчур горячо заверила меня девушка, ухватив за локоть. «Тогда принимайте его в подарок». «Так это мне. Для вашего отца у меня совсем другой подарок припасен, да и сами подумайте, ну не цветок же мне ему дарить». Подарок вторую я достал, когда с цветком было закончено и он занял свое место на клумбе. «Чтобы показать суть моего подарка, мне потребуется свеча», — сказал я, вынимая из кармана футляр, в котором обычно носит ручки. Металлический цилиндр, чуть большей толщины, чем ручка, с одной стороны был закрыт стеклом, а с другой тонкой сеткой золотистого цвета. После того, как на столе появился подсвечник, я зажег одну из свечей и поместил сеточку в пламя. «Сейчас мы нагреваем теплообменник. Не мне вам рассказывать, сколько избыточного тепла расходуется в каждом сталеплавильном цехе. Представьте любой из этих источников на месте свечи. Тепло, которое просто улетает в воздух, мы научились превращать в магию». Я щелкнул выключателем и на другом конце цилиндра загорелся светлячок. «Освещать цеха?» – разочарованно протянул Фторов. «Не только. Продувка печей воздухом, прессы, прокатные станы – все может работать на магии совершенно на иных принципах, чем сейчас. Этого не может быть», – закрутился на стуле профессор, подыскивая аргументы для возражения. «Что именно не может быть? Уточните. То, что вы видите за окном, или то, что у меня в руках, во что вы не готовы поверить? Тот же прокатный стан. Простите, а чем же я по-вашему формировал металлу для цветка? Ну, ладно, но вы же маг. Нажмите вот эту кнопочку на фонарике, и он загорится. Точно так же сработает и любое другое техномагическое устройство, если к нему будет приложено необходимое количество силы, той самой силы, которую можно получить от жара печей и от остывающей стали. Вечер того же дня, дом Второвых. Надо же, какой замечательный цветок он тебе подарил. Заводчик уже долгое время стоял у окна, разглядывая украшения на клумбе, и каждый раз замечал все новые оттенки металла, появляющиеся в отражениях от зажигаемых в доме огней. «А тебе фонарик», — напомнила Света, чтобы сбить отца с мысли. «Не так уж трудно догадаться, куда приведут его рассуждения, если он опять примется искать ей жениха. А о, это не фонарик, это целый прожектор. Ты даже представить себе не можешь, в какие дали он светит. Раньше я всегда знал, что буду делать в ближайшие год-два, чтобы производство на заводах улучшить, а сегодня я потерялся. Боюсь так далеко заглядывать. Выходит, не зря я тебя с князем познакомила, ты умница у меня, он очень интересный человек. А ты помнишь, как он меня назвал? Стальной король империи. Нет, ну надо же, такой молодой, а какое глубокое понимание жизни. Глава 48. 15 февраля 211 года от начала. 2 часа пополудни. Мастерская Левинсона. Моня, шлемазл без ноги. Где тебя носит полдня, если папа сказал тебе всего лишь перейти улицу и принести от вышивальщиц расшитые лацканы? Я ходил всего лишь 47 минут, виновато потупился Эммануил, поглядев перед этим на настенные часы. Не смей спорить с отцом, а вчера? Кто вчера там дважды проторчал невесть сколько? Или ты из портных решил в златошвейке податься? Так ты только скажи. Папа сам сошьет тебе юбку и пяльцы купит. Что молчишь? Опять с девками лясы точил. Вот скажу матери, то-то она обрадуется. Она тебе такую невесту подыскала. И хозяйственная, и из приличной еврейской семьи, и собой вроде не страшна. Папа, а как ты женился? Я слышал, что у тебя были трудности с выбором невесты, пробурчал Эммануил, вздрогнув от перечисления достоинств маминого выбора. Как-как, да обычно, так же как и все, сбавил тон Анатолий Абрамович. Одну девушку мне мать подыскала, вторая у отца была на примете, дочка его старинного друга, а мне третья нравилась. И кого же ты выбрал? Я к Рэбе пошел. Со старшими спорить нехорошо, а Рэбе всегда может дать мудрый совет. А что сказал Рэбе? По его совету я дал каждой девушке по 50 рублей, чтобы посмотреть, как они будут их расходовать. Одна купила себе новую юбку и сделала прическу, чтобы стать еще красивее. Вторая купила мне модную шляпу и трость, чтобы я выглядел щеголем. А третья вложила их в товар и вернула мне 70 рублей, чтобы показать, какая она рачительная хозяйка. И кого же ты выбрал? Ту, у которой грудь больше была, признался Анатолий Абрамович, почесав затылок, но это не причина, чтобы спорить с матерью. Ты меня понял? Конечно, папа. Сегодня же схожу к Рэбе, почтительно ответил Моня, пряча бесенят в глазах. Брякнувший дверной колокольчик ознаменовал приход клиента. Впрочем, вскинувшийся было мастер, тут же сел обратно на место, рассматривая вошедшую гостью поверх очков. Девушка, вы пришли за заказом? Нет. Тогда я таки хочу уточнить, что женское платье шьют через дорогу. Могу вам порекомендовать отличную портниху, а у нас только мужская одежда. Мне нужно поговорить с вами. Так говорите, кто же вам мешает? Покивал головой мастер, раскладывая перед собой новую выкройку. Гостью он уже успел оценить, и сейчас наклонился над столом, чтобы она не заметила усмешку, которую он не смог сдержать. У вас случайно не заказывал костюм граф Бережков? Князь Бережков, поправил ее портной, заказывал, и вовсе не случайно, а по вполне себе солидной рекомендации. А вы не могли бы мне показать его костюм? Увы, это никак не в наших правилах, помотал головой мастер, не отрываясь от своей работы. Я могу заплатить. 10 рублей будет достаточно, вам только посмотреть, хм, лучше бы, конечно, сфотографировать. Мне сложно будет объяснить моей хозяйке на словах, как костюм выглядит. Фотография вам встанет еще в 10 рублей, поджал губы портной. Я согласна, тут же отозвалась девушка, вытаскивая кошелек из-под видавшей виды накидки. Какой из трех костюмов вам показать? Сварливо осведомился мастер, явно недовольный поведением гостя и тем, что его отрывают от работы. А можно все три, если с фотографиями, то с вас 60 рублей, для верности пощелкал портной костяшками на старинных счетах. Вот, возьмите 100, у меня меньше нет, сейчас найду сдачу. Левинсон отошел к кассе и, крутанув бронзовую ручку, долго копался в открывшемся ящике. Сдача у него набралась рублевыми монетами, на которые гостья посмотрела крайне нерешительно, прежде чем убрала деньги в карман. Вскоре Моня притащил костюмы и, надев их на манекен, защелкал фотоаппаратом. «Это все, что он у вас заказал?» — поинтересовалась гостья, скептически осмотрев не полностью готовые костюмы, с заткнутыми в них иголками и приметанными белыми нитками рукавами. «Могу поклясться здоровьем тещи, что у меня он больше ничего не заказывал», — пробурчал портной, возвращаясь к работе. «За фотографиями можете зайти часа через полтора-два». «Отец, зачем ты обманул бедную девушку?» — спросил Эммануил, когда за гостьей закрылась дверь. «Бедную, хотел бы я, чтобы моя Сарочка так обнищала, когда выходила за меня замуж. Ты часто у служанок кольца с бриллиантами на пальцах видел, а пухлый кошелек, в котором самая мелкая купюра достоинством в 100 рублей. И это при том, что кошелька под мелочь у нее не оказалось. Монеты она просто ссыпала в карман. Может, ты сапожки успел рассмотреть, или край кружевного платья? Хорошо, пусть она не бедная, но ты же ее обманул, и даже бабушку мою покойную упомянул. Я не сказал ни слова неправды. Мне князь заказал 3 обычных костюма, а свадебный костюм он заказал тебе. К тому же, что касается тещи, так то, что она уже не услышит, ей никак не повредит», — философски заметил мастер, возвращаясь к работе. «А девушка не обидится? Она бы еще больше обиделась, если бы пришла ко мне не наряжаясь служанкой, и я бы ей отказал», — пожал плечами Левинсон. «Даша, на силу тебя поймала. Мне с утра позвонила второго, а чуть позже нее Лопухина. И у той, и у другой есть фотографии костюмов, которые Олег заказывал. Только описывают они их по-разному. Прямо земля и небо. Где встречаемся?» Голос Алены Рюминой просто дрожал от нетерпения. «Можно в Венеции, которая рядом со Смольным. Скажем, через час. Там к тому времени уже никого не бывает, а я сейчас нам отдельный кабинет закажу», — сходу предложила Ватбольская, соскучившаяся по любимым десертам, к которым она так привыкла за годы обучения в Смольном. «Отлично, тогда я девочкам звоню, а то они уже заждались», — тут же отозвалась Алена. «Ну где эту вторую так долго носит? Еще один десерт я не вынесу», — недовольно пробурчала Ангелина, когда принесенные фотографии были пристально рассмотрены, а рассказ о том, как она с помощью бабушки узнала о портном и, переодевшись служанкой, ловко выманила их у Левинсона, внимательно выслушан. «Света издалека едет, ей до столицы не меньше часа добираться», — вступилась Алена за свою новую знакомую. «А впрочем, вот и она, кажется, увидела княжна в окно запорошенные снегом знакомые машины, въезжающие на стоянку. Посмотрим, что она привезла. Наверняка не то, что та узнала, а мы тут сидим, ждем», — мстительно высказалась Лопухина, все еще не смирившаяся с появлением у Алены новой подруги. Впрочем, через пару минут ей пришлось признать, что она была не права. Олега на фотографии трудно было не узнать, но костюм — это что же получается, Левинсон меня обманул? — гневно воскликнула Ангелина, сжимая кулачки. «Ну, я ему. А что случилось?» — спросила Светлана, и девушкам пришлось еще раз выслушать расследование, проведенном Лопухиной. «Ага, значит, ты накидку у служанки взяла, а кольца снимала?» — прищурилась второго, выслушав рассказ юной партизанки. «Нет, но он в очках был, мог и не заметить. А рассчитывалась как? Мелочью. На ноги валенки обула, 60 рублей заплатила, а за костюм Левинсон больше 3000 берет или нет?» — продолжила спрашивать второго, хотя по голове Ангелины, опускаемой все ниже и ниже, и так все было понятно. «А потом смотрите, на этих фотографиях в уголке мелко-мелко подписано, что мастера Левинсон, а на моей Левинсон. Где подписано?» — «Не вижу где», — почти одновременно сказали Алена с Дарьей. Вторая взяла у них привезенные ей уже фотографии, кстати, обе одинаковые, и, наморщив лоб, попыталась сама рассмотреть надпись. «Тут плохо получилось, но на той фотографии, с которой мне их пересняли, надпись также отчетливо видна, как на этих», — кивнула она на фотографии, принесенные Ангелиной. «И где же твоя фотография?» — спросила Лопухина. «Где-то дома, наверное, осталась», — стремительно краснея, пробормотала Светлана, отводя глаза в сторону. «Так», — с усмешкой произнесла Водбальская, от которой не укрылось смятение Светы, «первая жертва нашего красавчика определилась. И это знак. Значит, костюмчик и вправду хорош. Чему ты радуешься?» Сукаризной посмотрела на нее Алена. «Ты хоть представляешь, как нам все завидовать будут? Посмотри только, как ему костюм идет. Я в него сама бы влюбилась еще раз, но больше уже некуда. А куда мы готовые платья денем, которые заказали? Они точно рядом с его костюмом не будут смотреться. Да и времени у нас совсем мало осталось, чтобы под этот костюм что-нибудь выдумать», — с досадой произнесла Алена. «Придется с Олегом договариваться. С новыми платьями мы успеем. А как тебе идея, чтобы на официальную часть нам всем в одних нарядах выйти, а потом уже в другие переодеться?» Положила Водбальская перед собой фотографии обоих костюмов Бережкова. «Так же никто не делает», — вмешалась Лопухина, оглянувшись на пунцовую Светлану, прячущую щеки в ладонях. Та лишь кивнула головой в знак поддержки. «И это здорово». «Да что там здорово, просто отлично», — рассмеялась Дарья, захлопав в ладоши. «Значит, мы будем первые. Не вешай нос, подруга. Будет у нас праздник», — подтолкнула она локтем приунывшую был Алену. «Николай Филатов, один из моих будущих алькальдов, тщательно взращиваемых из нашей молодежи, был мной откомандирован на Ямал вместе со звеном пилотов. Улетели они туда со второй волной десантников. Логово нефтепромышленника, оказавшего существенную поддержку заговору, без внимания оставлять было никак нельзя. Князь Абдарин рвал и метал, мечтая расправиться с последним оплотом заговора. К моменту вылета Филатову стало известно, что сам нефтепромышленник со своими приближенными уже неделю как отбыл в неизвестном направлении, а о каком-либо сопротивлении со стороны оставшихся заводчан и речи не идет. Захват бывших меркуловских заводов правительственными войсками был произведен быстро и бескровно. Нельзя сказать, чтобы я всерьез рассчитывал на возможность восстановления заводов с их первоначальными возможностями. Как говорится, два переезда равны одному пожару, но очень хотелось сохранить технологии специалистов. Особенно меня волновали процессы, позволяющие промышленными способами тиражировать техномагическую начинку. Обскакали тут нас меркуловские спецы, что и говорить. Хорошо еще, что мобильные боевые комплексы сами по себе изделия сложные, и технологический прорыв меркуловцев в маготехнике мы смогли сгладить нашей успешной работой с металлом. Филатов вернулся не один. С ним прилетела делегация из 5 человек. Как Николай мне объяснил, они представляют собой нечто вроде выборной администрации того рабочего поселка, который остался на Ямале, но уже готовится к переезду. Почти 500 человек, из которых чуть меньше половины составляют женщины и дети, могут в ближайшее время переселиться на мои земли. В первый день, после прибытия делегации, я не стал с ними встречаться. Пусть осмотрится. Николай познакомит гостей с нашим поселением, свозит в недостроенные поселки, которые мы по плану собирались окончательно обустроить лишь к лету, а там и поговорить можно будет. Должен сказать, удачно получилось. Как рассказал Филатов, ему вчера с большим трудом удалось вытащить прибывших ямальцев из бара при бассейне, куда они плотно засели после посещения бани. 5 мужиков, чуть помятых, но с виду вполне бодрых, дожидались меня в кабинете. Застали мы их у окна, выходящего в цех. Они разглядывали достраиваемые дирижабли и о чем-то спорили. Тут же сидел и Филатов, приставленный к ним в качестве гида и сопровождающего. «Чай, кофе, а то пиво, может быть?» — поинтересовался я, проходя за свой стол. «Чая достаточно», — за всех ответил высокий шатен с густой гривой волос и роскошными усами, никак не отметив мою подначку про пиво. «Тогда присаживайтесь, и начинаем. Времени у нас немного, поэтому сразу договариваемся, что говорить будем только по делу. Как я себе вижу текущую ситуацию? У каждого из вас есть два варианта. Первый – это контракт на 5 лет со мной, и второй – возвращение на Ямал, и уже оттуда, этапом, в следственные органы ближайшей губернии». Прямо-таки этапом, вызывающе уставился на меня низенький черноволосый крепыш, севший чуть в сторонке от остальных. «Точно не скажу. Вполне возможно, что лично вами следователи так заинтересуются, что специально организуют пассажирский рейс и доставят вас первым классом, как особо важную для следствия персону. Чтобы не терять времени, сразу отмечу, что даже я, молодой и наивный юноша, и то ни разу не верю в вашу глупость. Подпольное, тайное изготовление боевых комплексов, использованных против государя, да еще и приведшие к многочисленным жертвам. Даже затрудняюсь сказать, сколько статей на каждого из вас наберется к концу следствия. А к ним еще добавится пособничество, группа лиц, государственная измена. Начал я загибать пальцы, и к этим отягчающим моментам следователи вам с удовольствием приплюсуют еще то, что все вы во время следствия друг на друга наговорите. Вы все так описываете, словно сами сидели, буркнул Крепыш, недовольно поглядывая на посмеивающихся товарищей, которых от чего-то порадовал момент с его доставкой в тюрьму персональным дирижаблем. Довелось как-то раз. Впечатления хоть и не веселые остались, зато яркие. Впрочем, вернемся к нашим делам. Сходу у кого-то есть возражения против контракта? Ознакомиться успели? Кивнул я на разложенные по столу листы. Оплата не очень щедрая, спокойно заметил Шатен, косясь на контракт. Зарплаты у меня больше, чем в городе. Может, вам после Ямала они такими не кажутся, но там у вас и надбавки северные были, и доплата за участие в преступной деятельности. Приплачивал вам ваш наниматель за риск в тюрьме оказаться, и как видите, не зря. А я вроде, как наоборот от нее, матушки, вас спасаю. Так что еще подумать надо, кто кому платить должен. Хотя, если кто-то из вас проявит себя в работе, то я всегда готов его выслушать, а то и сам отмечу, без ваших напоминаний. Такая постановка вопроса с оплатой вас устроит? А что мы делать будем? Снова МБК? Боевые комплексы у нас лучше ваших получились. Медведи себя не слишком хорошо показали. Вряд ли на них теперь найдется заказчик. Разве что армейцы своих горбатых менять надумают. Тогда можно будет конструкцию ваших медведей подшаманить до пригодного состояния и им предложить. Начал я вслух рассуждать, под удивленное переглядывание ямальцев, а занять вас я хочу авиацией и техномагическими приспособлениями. Деревянные этажерки собирать, опять влез Крепыш, что тут сказать. Привыкли люди при слове «самолет» представлять себе кургуза и биплан с крыльями из фанеры и ткани. Приучили конструкции предков нас всех к деревянным самолетам. Чайки, ишаки, лагги, во всех дерево с избытком было. И ничего, летала себе фанерная авиация и с фрицами сражалась. Когда вам можно будет показывать самолет, я предложу вам поискать там дерево. Найдете хоть одну дощечку или кусок фанеры, 100 рублей заплачу, а пока, увы, не положено вам боевые самолеты рассматривать. И дело даже не в отсутствии доверия. А оборудование наше как перевозить будете? Никак не отреагировал Шатен на мой укус. Дирижабли придется арендовать. Пока других вариантов не вижу. Есть у нас дирижабли. Правда, всего 2 из тех 4 остались, что при заводах были. Зато по 200 тонн каждый может за раз поднять. А как, и хозяин их с собой не забрал, и вояки себе не затрофили? Удивился я такой бесхозяйственности. Особенно от армии. Там ушлые прапоры трофеют все, что не приколочено, а то, что можно оторвать при помощи лома, приколоченным не считают. Кому они без гелия нужны, а та установка, что у нас стоит на поле, маломощная, да и работать с ней не каждый может. Начни с нее гелий накачивать в дирижабль, так с неделю только с одним провозишься, а то и дольше. Не, не дольше. Неделя ровно на каждый уйдет, пробурчал Крепыш. Я гелий не до конца с баланита встравливал. А во, а у мужиков-то был план, оказывается. Почувствовали, что жареным запахло, и придумали, как с Ямала выбираться будут. С другой стороны, раз мне рассказать про дирижабли решились, значит все меж собой уже обсудили, и принципиальное согласие на переезд можно считать полученным. Теперь, похоже, меня на сообразительность проверяют. Готов выслушать, как вы себе переезд представляете, кивнул я, отмечая, что их оговорки мной замечены и приняты. Было бы поле около поселков, где вы производство размещать собираетесь, все очень просто бы сделали. Половину оборудования прямо с дирижаблей можно было поставить. А так, километров 15 до них от вас выходит, если напрямую, и с подъемной техникой мудрить придется. Возить замучаемся. Оборудование негабаритное у нас, да и вес имеет немаленький. Просто поле нужно, или поле с причальными мачтами, уточнил я. Голого ровного поля вполне бы хватило. Там дирижабли смогли бы разгрузиться, а потом у вас к мачтам встать на заправку и обслуживание. Появится поле, пообещал я, как я понимаю, даже поменьше нашего для выгрузки достаточно будет. Половины вашей поляны за глаза хватит, лишь бы лес да бугры не мешали. Начнет груз над землей елозить, побьем оборудование, а оно у нас к ударам крайне чувствительное. Деталей много хрупких, которые демонтировать тяжело. Завтра съездим, определимся с местом и все сделаю», — успокоил я Шатена. «В смысле? Как сделаете? Магией? Как же еще? Поле расчищу и выровняю. У вас боевая звезда магов имеется, я и сам маг. Настолько сильный, достаточно сильный, чтобы выполнить то, что обещаю», — усмехнулся я, расстегивая верхние пуговицы сюртука. «Ровно настолько, чтобы можно было увидеть рубиновую звезду архимага. Вот теперь верю». Медленно поднялся Шатен со стула и склонился в поклоне. «Простите, ваше сиятельство, что мы вели себя неподобающе. Сами поймите, за нами семьи, дети, жизнь на кон ставить приходится, а тут вы, и неожиданно такой молодой. Вот и сбылась мечта идиота. Хотел магию использовать в мирных целях, получи. Если что, то поле 500 на 500 метров, это всего лишь квадрат площадью в 2500 соток. Тех самых соток, которыми люди привыкли свои огороды измерять. И работы на таком огороде всего ничего. Лес выкорчевать, бугры срыть, выровнять все и утрамбовать. И холмик торчит посредине размеченного участка, гад, словно пуп земли. Небольшой такой, метров 8-10 в высоту. Он раскинулся в виде куполообразной выпуклости метров под 40 в диаметре. Словно его тут кто-то специально насыпал, чтобы мне не скучно было. Работать я буду не один. Четверо помощников со мной приехали, если считать одним из них увязавшегося с нами Шабалина. А так, один из ямальских инженеров вооружился теодолитом и двое стоят со здоровенными линейками. Оглянувшись на оставшуюся за спиной группу поддержки, я с удовольствием заметил, что остановился Шабалин чуть в стороне от остальных, под здоровенной елью, где почти не было снега. На земле не было, весь снег чуть ли не целыми сугробами лежал на ветвях, а под еловыми лапами взад-вперед ходил Шабалин, подняв высокий воротник своей короткополой шубейки, сшитой по столичной моде. «Внимание! Проводятся взрывные работы. Всем необходимо срочно покинуть территорию полигона», — громко выкрикнул я, дурачась. «Так-то да, пакость готовлю, этакую мелкую пакостишку для поднятия настроения. Бумес!» — запустил я оглушалку в воображаемый центр расчищаемого участка. «Мы же за мир и здоровую экологию. Не дело птичек и животинок всяких губить, тем более в собственном лесу. Сначала разгоню всех, и уж потом всерьез начну магичить». «Да», — нецензурно и громко высказался Шабалин у меня за спиной. Кстати, уже в который раз он матерится. «Вот и верь после этого, что люди науки по определению интеллигентны. Подумаешь, упал на него целый пласт снега, сорвавшись с елки от сработавшего заклинания». Оглянувшись, я самокритично отметил, что со снегом небольшой перебор вышел. Снег попадал с елки весь. Моего мучителя, то есть учителя, я хотел сказать, снегом по пояс завалило, и он теперь роется в образовавшемся сугробе, пытаясь найти там сбитую на зим шапку. «Вот так вот, это тебе не на тренировках в ограничителях заклинаницами друг в друга пулять, тут богатырский размах, понимаешь». Второй восторженной оценки от наставника я не стал дожидаться и почти без перерыва запустил одну за другой парочку твоих дивизий, распределив их по флангам участка. «Посмотрим, как они по лесу и кустарнику сработают. Эх, красиво получилось. Если бы не взрывы на земле и не столбы огня, то можно мне было в фейерверкеры податься, салюты по праздникам запускать на заказ, а так из-за сопутствующего эффекта бизнес не получится. Пару секунд полюбуются гости падающими звездами, а потом ни гостей, ни заказчика. Одни воронки и костры. Мда, еще одна бизнес-идея на смарку. Ну да ладно, я лучше холмиком займусь. Появился у меня в арсенале огненный диск. Этакий вращающийся огненный блин, который летит параллельно земле. Попробую им срезать вершину холма, а потом можно будет кометой долбануть. Я, примерно по такой же тактике обычно с яйцом всмятку расправляюсь, если по утрам перепадает. Правда, с тех пор, как Дашка уехала, что-то в рационе поменялось, надо будет выяснить у кухарки, в чем дело, а то она все каши какие-то молочные подает, как ребенку.